Глава 13. Наристалище. День обещал быть ясным. Еще за полчаса до восхода солнца в коридоре, ведшем в плохо обставленную комнатушку, где отдыхал бывший граф из Аренделла, послышались осторожные шаги. Англо-норман лежал, растянувшись на соломенном тюфяке, подложив руки под голову. Широко раскрытыми глазами он уставился в потолок, словно разглядывая грубо обтесанные балки перекрытия. Быть может, это был его последний рассвет, а может, сегодня он сделает первый важный шаг к восстановлению богатств семьи де Монтгомери. В каморку вошел молодой сэр Робер, вооруженный с головы до ног. «Завидное хладнокровие», — сказал он, глянув на Эдмунда. «Будь я проклят, если бы смог уснуть перед встречей с диким вепрем на ристалище». Эдмунд высвободил ноги, отбросив покрывало из волчьих шкур, и встал. Его нижняя полотняная рубашка отяжелела от испарины. Вслед за Робером появился Герт Ордуэй. Он принес деревянную чашу с горячим супом и большой ломоть хлеба. Следом прибыл необычайно мрачный сэр Хью. За ним шли два эсквайра, сгибавшиеся под тяжестью данного займы оснащения. «Сир желает вам победы», — сообщил сэр Хью, и лицо его прояснилось. «А еще он просил меня сказать, что если вам удастся избавить нашу местность от этой ломбардской свиньи, он дарует вам Лукана. Владение, конечно, небольшое, но оно известно хорошо укрепленной башней и двумя процветающими деревнями». «Искренне благодарю достойного и щедрого сира», — ответил Эдмунд и, проглотив суп, два приема. Потом он наклонился и позволил Герту надеть на себя подбитую войлоком кожаную куртку, которую обычно носили под кольчугой. Надел краги, достигавшие колен. Рейнульф принес одну из лучших кольчуг сэра Хью. Он хотел помочь Эдмунду надеть ее, но Герт не допустил этого. «Никто, кроме меня, не будет готовить моего лорда к бою», — решительно заявил он и взялся за длинную до колен кольчугу, имевшую с обеих сторон разрезы до самых бедер. Англо-норман почувствовал себя увереннее со знакомыми ему 20 фунтами железа на плечах. Когда же на ногах у него появились подкованные железом башмаки с парой блестящих шпор, он довольно рассмеялся. «Туже, еще потуже, Герт», — приказывал он, когда на нем закрепляли широкий, покрытый железными бляхами, пояс для меча. «Святой Михаил и святой Олаф помогут вам добиться победы, милорд», — твердил Герт. «Вы уложите этого дикого вепря, как вы это сделали с великаном-датчанином на острове Уайт». Затем сэр Робер подозвал к себе своего эсквайра и взял у него плащ из светло-голубого полотна. «Это посылает моя сестра и просит, чтобы вы надели его из любезности к ней». Сосредоточенные, с необычайно серьезными лицами, знатные люди Сан-Северина собрались вокруг. Они хотели убедиться, что данная взаймы кольчуга пришлась в пору, и ее складки не мешают движениям. «Думается, молодой Ордуэй, ты мог бы подрезать покороче волосы своему господину», — предложил сэр Хью. «При такой длине они будут сбиваться и перегреют ему голову. Самое лучшее, если вам удастся покончить с ломбардцем своим мечом», — высказался сэр Тустен. «Да», — согласился капитан стражи, — «говорят, что в употреблении булавы этот дрога не имеет себе равных. Не забывайте, милорд, что он одинаково хорошо управляется с оружием любой рукой». Вскоре группа всадников Сан-Северина в полном боевом облачении выехала из ворот замка. Слышались обычные грубые шутки, предсказания, взрывы, громкого смеха. За всем этим с надвратной башни наблюдали возбужденные и взволнованные дамы. Все всадники держали в руках копья, украшенные яркими разноцветными флажками. Все были вооружены длинными нормандскими мечами на изготовку, так как противоборства часто превращались в жестокие всеобщие схватки. Многие воины в остроконечных шлемах с носовыми пластинами не любили боевые топоры. Вместо этого они были вооружены булавами, торчавшими из-за туго перетянутых поясов. Грозная, немало повидавшая компания медленно продвигалась вниз к лугу для ристаний. Не было ни ярких султанов из перьев, ни нарядных лошадиных чепраков, ни богато украшенных плащей на всадниках. Это были несгибаемые воины, всегда готовые к смертному бою. Сэр Тустен, поблескивая на утреннем солнце своим единственным глазом, ехал слева от Эдмунда, а сэр Хью — справа. «Пока ваш противник будет сражаться со щитом в руках, — наставлял Эдмунда ветеран, — не ждите от него больших подвохов. Но как только он отбросит в сторону свое прикрытие и освободит обе руки, будьте настороже». Известие о предстоящей схватке распространилось быстро и довольно далеко. Вокруг ристалища уже собралась толпа зрителей. Здесь был весь гарнизон замка Сан-Северино, не считая нескольких инвалидов, которых оставили сторожить ворот. И уж, конечно, все окружение барона Дрога. Немного в стороне стояли загорелые крестьяне и пастухи в шерстяных плащах и круглых островерхих шапках, которые носили в этой местности уже свыше тысячи лет. Съехались и многие местные рыцари и арендаторы их земель со своими дамами, сопровождаемые толпами полуголодных крепостных. Вместе со своими собаками последние покорно брели в пыли, поднятой лошадьми их господ. Сосредоточенный и подтянутый, Эдмунд окинул взором луг. С юга подул сильный ветер, затрепетали, захлопали чувствительные к погоде хоругви и флажки. Момент, который следовало бы запомнить. Наконечники копий уже мелькали у обоих входов на ристалище. Граф Тюржи, изрыгая проклятие всему на свете, все же позволил доставить себя из замка на конных носилках. Вокруг него собралась группа облаченных в броню соратников. Эти люди участвовали вместе с ним во многих битвах. Вместе с другими знатными дамами Сан-Северина, Алекс и Розамунда прошли на башню над воротами. Они хотели хотя бы издали посмотреть на предстоящее единоборство. Полные яркие губы Розамунды дрогнули, когда она увидела брата, срезавшего с коня у западного входа в ристалище. На фоне зазеленевшей весенней травы его зелено-голубой плащ не так выделялся, как алый, в который был одет Дрога из Четрара. Незнакомое щемящее чувство нарастало в груди Розамунды. Почему же она, вопреки собственному желанию, чувствовала себя такой встревоженной при виде алого плаща? Над толпившимися на лугу людьми летали голуби, а чуть в стороне высоко в небо взвился жаворонок и пел от счастья, не обращая внимания на то, что внизу с минуты на минуту должен был начаться жестокий бой. Эдмунд сохранял спокойствие. Склонив голову, он позволил надеть себе тесную шапку и туго привязать ее холодными промасленными тесемками к шее. Затем Герт передал ему тяжелый шлем с предохранявшей нос пластиной, которая могла сослужить ему хорошую службу. «Лучше отбросьте ножны», — полголоса посоветовал сэр Тустен. «Они тяжелые, а пользы от них в этом деле никакой». Герт передал своему господину булаву, над которой он так старательно трудился. Ее рукоять была теперь обтянута сыромятной кожей, а через круглое отверстие на конце был пропущен ремень. Широкий крюк, прикованный к булаве, ярко засверкал, когда Эдмунд, напрягая мышцы, несколько раз взмахнул над головой увесистым оружием. Потный от волнения сэр Хью протянул Эдмунду меч с тяжелыми латунными предохранителями, укрепленными над рукояткой. Хотя он был тяжелее большинства таких мечей, все же ему недоставало не менее 3 фунтов до убийственного веса головоруба.